Начало четвертой дорожки седьмой кассеты. Практика является диалектическим критерием, как в том смысле, что она взаимосвязана с другими критериями, так и в том, что она выступает и абсолютным, и относительным, определенным и неопределенным критерием. Практика может рассматриваться как абсолютный критерий в том плане, что она является самым сильным испытанием познания на истинность, что она – главный критерий истины. Доказывая объективное знание, практика доказывает его абсолютность, безусловность. Обращение к практике является одним из важнейших средств, показывающих несостоятельность позиции агностицизма. В то же время практика, как критерий истины, имеет относительный, неопределенный характер в том смысле, что критерий практики никогда не может по самой сути дела подтвердить или опровергнуть полностью какого бы то ни было человеческого представления. Этот критерий настолько неопределенен, чтобы не позволять знаниям человека превратиться в абсолют. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 18. Страница 145-146. Речь идет о подтверждаемости только относительных истин и лишь в этих пределах. Абсолютной. Речь идет также о том, что практика не раз навсегда данная, застывшая и мистифицированная, обожествленная в своей значимости. Практика тоже развивается. Она может быть и развитой, но может быть и недоразвитой. На проблеме развитости практики остановимся, однако, несколько подробней. Активность субъекта в процессе познания предполагает, как известно, творчество новых идей, новые решения, создание новых гипотез, теорий, опробировать которые предстоит новому уровню практики. Такой разрыв может быть продолжительным по времени, и наука, находящаяся на этом этапе развития, может быть квалифицирована как несозревшая для своей практической экспериментальной проверки. Точнее, будет говорить о недостаточной степени созревания самой практики, а не науки. Ведь разработка теории, а не практика, уходит, как правило, вперед. Эта диспропорция служит одним из мощных стимулов подтягивания уровня самой практики к новому уровню теории. Так, эмпирические правила Менделя были выведены из обобщения массы случаев наблюдения на практике в удачно поставленном эксперименте. Но на этой эмпирической основе, исходя из эмпирического уровня практики, было сделано предположение о существовании некоторого дискретного носителя наследственных свойств. Значительно позднее, после выдвижения данного соображения, была открыта биохимическая структура ДНК и установлено реальное содержание понятия гена. В течение же многих десятилетий до этого теория гена не стояла на месте, как не стояла на месте и практика. Они развивались, совершенствовались и во взаимной корректировке искали и нашли пути друг к другу. В эти же самые годы невозможно было не нанести ущерба и генетике, и практике, когда генетику из-за отсутствия прямого его выхода в эксперимент и практику объявляли заблуждением и порождением буржуазной чистой науки. Нередко получается, что какие-либо эксперименты, именуемые фактами, опровергают теорию, а другие подтверждают ее. Так, в течение длительного периода практика, казалось, подтверждала правильность суждений «атом неделим», «наследственность не имеет материального носителя». А в эксперименте с бета-распадом в начале 30-х годов была якобы обнаружена несостоятельность закона сохранения энергии. Эти суждения, как им противоположные, претендовали на право быть истинными в науке. Сама практика исторически ограничена. А определителем того, какое знание является истинное, а какое нет, практика выступает не в абсолютном, а в относительном смысле, в определенной форме, на определенном уровне своего развития. Случается, что на одном своем уровне она не в состоянии определить истину, а на другом, более высоком уровне, обретает такую способность по отношению к тому же самому комплексу знания. поскольку люди, живущие в условиях ограниченных форм практики, не осознают их ограниченности и принимают их за вечные и неизменные, они неизбежно оказываются в плену заблуждения и столь же неизбежно воспринимают как заблуждение действительное движение практики и познания вперед. Практика не может сразу же отделить истину от заблуждения в составе конкретного знания с такой же точностью, как лакмусовая бумажка различает кислоту от щелочи. Ильинков, Элис, Матрошилова, Гайденко, Туровский. Заблуждение. Философская энциклопедия, том 2, 1962, страница 146. Сама практика, как критерий истины, находится в развитии. И может быть не только и не столько данный уровень развития эксперимента, производства и науки, сколько поступательное их движение, непрерывный процесс совершенствования практики доказывает истинность тех или иных положений и теорий науки. На этом пути, например, и было доказано в конце XIX века истинность положения атомы делимы и ложность противоположного суждения. Таким же образом, в 30-х годах гипотеза Паули Ферми о нейтрино, затем ряд опытов ее подтверждающих, вновь доказали истинность и всеобщий характер закона сохранения энергии. Таким образом, критерием истины является практика, взятая в процессе своего движения, развития. Практика, взятая в процессе развития, доказывает объективную, а соответственно и абсолютную истинность положений науки. Трудность отличения истины от заблуждения в каждый данный момент не означает, что истины нет или что не изменяется объем этой истины. Истина есть, но она находится в процессе формирования и роста. Находясь в составе достоверного или вероятного знания, элементы объективной истины определяют направление развития знания. В науке имеет место непрерывный рост объема истинного знания. В основе такого роста – непрерывное развитие практики и усиление познавательной активности человеческого разума. Если верно, что заблуждения порождаются субъективностью, то еще более вероятно, что отделение истины от заблуждений может быть достигнуто и достигается субъективностью же, еще большей активностью субъекта. Глава 15. Сознание. Параграф 1. Сознание, его структура и источники. Человеческое сознание является сложным феноменом. Оно многомерно, многоаспектно. Представления о нем весьма различные. Зависит от разнообразия жизненного опыта людей, формирующего далеко не тождественные между собой его трактовки. Понимание сознания, его сути, содержания, масштабов проявления определяется во многом культурными традициями людей, их религиозной и общественной ориентацией. Многогранность сознания делает его объектом изучения множества наук, среди которых философия, психология, биофизика, информатика, кибернетика, юриспруденция, психиатрия. Вследствие объективной своей многосистемности сознание с большим трудом подается общесистемному определению, и любое его определение, если не оговаривать специального назначения этого определения, оказывается неполным, односторонним, вызывающим к себе скептическое отношение, ведущее к попыткам его заменить или дополнить. Философская теория познания, будучи прежде всего специализированной, хотя и мировоззренческой теорией, уступает в своем определении сознания универсализму философской онтологии. Этот универсализм, к сожалению, остается пока лишь установкой, не приведшей еще к настоящему времени сколь-нибудь полному синтезу разных философских стратегий исследования сознания, а потому еще не давшей более или менее совершенного исходного определения сознания. Но если уж дело обстоит так в общемировоззренческом плане, здесь, в частности, еще даже не намечены пути к первичному согласованию философского и мистико-религиозного понимания сознания, то нечто подобное имеет место и в гносеологии. Задача философской теории познания кажется менее трудной, ибо она фокусирует свое внимание только на знании, к тому же на истинноносном знании, формах его бытия и способах достижения. Иначе говоря, ее объектом выступает лишь одна сторона сознания. Среди философско-гносеологических концепций сознания, разработанных в последние два десятилетия в нашей стране и обладающих в перспективе значительным потенциалом для осуществления синтеза разных философских и даже разных мировоззренческих направлений исследований сознания, выделяются две концепции. Спиркина «Сознание и самосознание» М. 1972 и Иванова «Сознание и мышление» М. 1994. В трудах этих философов наиболее адекватно, на наш взгляд, охарактеризованы сущности и структура сознания, повторяем, в плане философской гносеологии. Под сознанием по Спиркину имеется в виду способность идеального психического отражения действительности, превращение объективного содержания предмета в субъективное содержание душевной жизни человека, а также специфические социально-психологические механизмы и формы такого отражения на разных его уровнях. Именно в субъективном мире сознания осуществляется воспроизведение объективной реальности и мысленная подготовка к преобразующей практической деятельности, ее планирование, акт выбора и целеполагание. Под сознанием понимается не просто психическое отражение, а высшая форма психического отражения действительности общественно развитым человеком. Оно представляет собой такую функцию человеческого мозга, сущность которой заключается в адекватном, обобщенном, целенаправленном и осуществляющемся в речевой или вообще в символической форме активном отражении и конструктивно-творческой переделки внешнего мира, связывании вновь поступающих впечатлений с прежним опытом, выделением человеком себя из окружающей среды и противопоставление себя ей как субъекта объекту. Сознание заключается в эмоциональной оценке действительности, в обеспечении целеполагающей деятельности, в предварительном мысленном построении разумно мотивированных действий и предусмотрении их личных и социальных последствий, способности личности отдавать себе отчет как в том, что происходит в окружающем материальном мире, так и в своем собственном мире духовном. Таким образом, сознание не просто образ, а идеальная психическая форма деятельности, ориентированная на отражение и преобразование действительности. И из отмеченных Спиркиным характерных признаков сознания вытекает следующее определение сознания. Сознание – это высшее, свойственное только человеку и связанное с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном, оценочном и целенаправленном отражении и конструктивно-творческом преобразовании действительности в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека. Страница 83. Поле сознания хорошо представлено Ивановым в виде круга, куда вписан крест, делящий его на четыре равные части. При этом подчеркивается, что такое разделение в значительной мере условно по отношению к реально существующему сознанию. Сектор первый является сферой телесно-перцептивных способностей и получаемого на их основе знания. К этим способностям относятся ощущения, восприятия и конкретные представления, с помощью которых человек получает первичную информацию о внешнем мире, о своем собственном теле и о его взаимоотношениях с другими телами. Главной целью и регулятивом бытия этой сферы сознания является полезность и целесообразность поведения человеческого тела в мире окружающих его природных, социальных и человеческих тел. С сектором 2 соотносится логика понятийные компоненты сознания. С помощью мышления человек выходит за пределы непосредственно чувственного данного в сущностные уровни объектов. это сфера общих понятий, аналитика синтетических мыслительных операций и жестких логических доказательств. Главной целью и регулятивом логика понятийной сферы сознания является истина. Первый и второй сектора образуют внешнепознавательную или внешнепредметную составляющую сознания, где субъективно-личностные и ценностно-смысловые компоненты психического мира находятся как бы в снятом латентном состоянии. Они образуют левую половинку нашего сознания. Правая половинка тоже состоит из двух секторов. Сектор третий можно связать с эмоциональной компонентой сознания. Она лишена непосредственной связи с внешним предметным миром. Это скорее сфера личностных, субъективно-психологических переживаний, воспоминаний, предчувствий по поводу ситуации и событий, с которыми сталкивался, сталкивается или может столкнуться человек. Сюда относятся: первое, инстинктивно-аффектное состояние, неотчетливые переживания, предчувствия, смутные видения, галлюцинации, стрессы. Второе. Эмоции. Гнев, страх, восторг и так далее. Третье. Чувства, отличающиеся большей отчетливостью, осознанностью и наличием образно-визуальной составляющей. Наслаждение, отвращение, любовь, ненависть, симпатия, антипатия и так далее. Главным регулятивом и целью жизнедеятельности этой сферы сознания будет то, что Фрейд в свое время назвал принципом удовольствия. И, наконец, сектор 4 может быть соотнесен по Иванову с ценностно-мотивационной или ценностно-смысловой компонентной единого поля нашего сознания. Здесь укоренены высшие мотивы деятельности и духовные идеалы личности, а также способности к их формированию и творческому пониманию в виде фантазии, продуктивного воображения, интуиции различных видов. Целью и регулятивом бытия этой сферы сознания выступают красота, правда и справедливость, то есть не истина как форма согласования мысли с предметной действительностью, а ценности как форма согласования предметной действительности с нашими духовными целями и смыслами. Третий и четвертый секторы образуют ценностно-эмоциональную, гуманитарную в самом широком смысле, составляющую нашего сознания, где в качестве предмета познания выступает собственное «я», другие «я», а также продукты их творческой самореализации в виде гуманитарно-символических образований, художественных и философско-религиозных текстов, произведений музыки, живописи, архитектуры. При этом внешнепознавательная составляющая сознания оказывается здесь редуцированной и подчиненной его правой половинке. Как замечает Иванов, предложенную схему сознания можно при желании соотнести с фактом межполушарной асимметрии мозга, где внешнепознавательная составляющая сознания будет соответствовать деятельность левого, языкового, аналитико-дискурсивного полушария, а ценностно-эмоциональной компоненте сознания – интегративно-интуитивная работа правого полушария. Эта схема сознания конкретизируется в ряде отношений. В поле сознания, в круге, могут быть выделены два сегмента, нижний которому будет соответствовать бессознательное, и верхний сегмент – сверхсознание. С помощью надсознательных способностей сознания мы приобщаемся также к информационно-смысловой реальности, если принимать гипотезу ее объективного онтологического существования. В ряде религиозно-мистических доктрин и во многих философских системах доказывается, что высшее знание открывается сознанию лишь в актах надсознательного озарения, когда человек сливается с божественным или космическим разумом, приобщаясь к индивидуальной истине, благу и красоте. Отсюда идея божественного творческого экстаза, то есть выхода индивида за собственное телесное и сознательное, в узком смысле, пределы. Есть и основания предположить, считает Иванов, что «я» есть лишь словесно-психический способ фиксации восхождения нашей подлинной духовно-космической самости по горной вертикали сознания. Рождаясь из тьмы и молчания бессознательного, выражение Юнга, наша духовная самость, проходя через ряд ступеней эволюции, способна в конце концов достигать уровня космического сверхсознания. На приведенной схеме узловые точки вертикального восхождения духовной самости представлены следующим образом. Первое. Этап протосознания, то есть бессознательного телесно-аффективного существования индивида. Второе. Этап генезиса телесного «я». Третье. Этап формирования сознательного «я». Четвертое. Этап возникновения нравственного «я». Пятое. Космическое сверхсознательное «я». Проблема сознания, включая в себя представление о его составе, тесно связана с вопросом о самосознании. Можно столкнуться с позицией, согласно которой существует сознание, а за его рамками – самосознание. Между тем, многие философы считают очевидный факт существования самосознания в пределах самого же сознания. Только что приведенная модель сознания тоже принимает этот факт. Такова же в целом и русская философская традиция. Тому подтверждение – четкое разграничение сознания – Франком на предметное сознание, сознание как переживание и самосознание. В его книге «Душа человека» М. 1917. Считается, что если предметное сознание ориентировано на осмысление окружающего человека мира, то при самосознании субъект делает объектом самого себя. Объектом анализа при этом становится собственное представление, мысли, чувства, переживания, волевые импульсы, интересы, цели, поведение, действия, положение в коллективе, семье, обществе и тому подобное. Самосознание, отмечает Спиркин, не только познание себя, но и известное отношение к себе, к своим качествам, состояниям, возможностям, физическим и духовным силам, то есть самооценка. Человек как личность – самооценивающее существо. Без самооценки трудно или даже невозможно самоопределиться в жизни. Верная самооценка предполагает критическое отношение к себе, постоянное примеривание своих возможностей к предъявляемым жизнью требованиям, умение самостоятельно ставить перед собой осуществимые цели, строго оценивать течение своей мысли и ее результаты, подвергать тщательной проверке выдвигаемые догадки, вдумчиво взвешивать все доводы «за» и «против», отказываться от неоправдавшихся гипотез и версий. Верная самооценка поддерживает достоинство человека и дает ему нравственное удовлетворение. Адекватное или неадекватное отношение к себе ведет либо к гармоничности духа, обеспечивающей разумную уверенность в себе, либо к постоянному конфликту, порой доводящему человека до невротического состояния. Максимально адекватное отношение к себе – высший уровень самооценки. Спиркин. Сознание и самосознание. Страница 149-150. У разных людей разная степень самосознания, да и у одного и того же человека в разное время и в разных ситуациях, а от самого общего, мимолетного контроля над потоком мысли, обращенной к внешним объектам, до углубленных размышлений над самим собой, когда «я» оказывается основным объектом сознания, когда упор делается на свою внутреннюю духовную жизнь. Смотри там же, страница 146. Обращение философов к самосознанию как особой сфере субъективного мира начинается с Сократа с его максимой «познай самого себя». Сократ одним из первых философов понял, что сознание окружающего человека мира остается ущербным без параллельного процесса сознания самого себя, своего внутреннего духовного мира. Становлением философии как специфического рода знания – как знание о мире и человеке, сложился взгляд на деятельностный, беспокойный характер души, диалогичность и критичность разума по отношению к самому себе. Платон, например, отмечал, что деятельность души есть не пассивное восприятие, а собственная внутренняя работа, носящая характер беседы с самой собой, размышляя, душа ничего иного не делает, как разговаривает, спрашивая сама себя, отвечая, утверждая и отрицая. Смотри, Платон, сочинение в трех томах, М. 1970, том 2, страница 289. Формирование самосознания ни в истории человечества, ни в индивидуальном развитии человека невозможно без социального фактора, без коммуникации, без отграничения себя от других людей и в то же время без соотнесения себя с ними, с их жизненными позициями, без оценки себя с позиции других людей и общества. Лишь отнесясь к человеку, Павлу, как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе, как к человеку. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том, 23, страница 62. Таким образом, социальность человека приводит к возникновению в его психическом мире самосознания. Человек осознает себя не только посредством других людей, но и через осознание им же создаваемой материальной деятельности. В процессе самосознания человек выделяет себя из окружающего его мира и старается определить свое отношение к нему. Если сознание позволяет человеку контролировать свою практическую деятельность, то самосознание держит под контролем деятельность самого сознания, что качественно меняет и сознание. В процессе самосознания человек становится личностью и начинает осознавать себя как личность и как субъекта практической и духовной деятельности. Итак, самосознание обладает всеми признаками сознания, которые содержатся в определении сущности сознания, имеющемся в психологической и философской литературе. Самосознание особо выделяется функция самоконтроля, а признак отражения внешнего мира, что мы видели, требует своего истолкования в терминах субъектно-объектных зависимостей, определения внешнего по отношению лишь к исходной духовной активности в рамках психической реальности человека. Сознание оказывается не рядоположенным самосознанием, а включающим в себя самосознание. Вполне допустимо полагать, и этот взгляд на сознание мы считаем наиболее обоснованным, что сознание расчленяемо на предметное сознание, сознание как переживание и самосознание. Перейдем теперь к вопросу об источниках сознания. Этот вопрос в течение длительного времени был и остается предметом анализа философов и естествоиспытателей. Сложились разные стратегии его исследования – реалистическая, объективно-идеалистическая, вульгарно-материалистическая, феноменологическая и другие. Натуралистское направление сосредоточено на выявлении связи сознания с материально-вещественным субстратом и сводит мышление сознания к вещественным же изменениям, только иного рода. Некоторые его представители указывают на подобие процесса мышления, выделению желчи, вырабатываемой печенью. В конечном счете характер мысли оказывается определяемым пищей, влияющей через химизм крови на мозг и его работу. Противоположный этому направлению объективно-идеалистический подход нацеливает на выяснение структур и компонентов сознания, независимых от мозга, но определяемым некоим духовным фактором. Фактически же его представитель упирается в социокультурную доминанту сознания. Конец четвертой дорожки седьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания смените кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.